Приветствуем наших радиослушателей во имя нашего Господа Иисуса Христа. Мы приглашаем вас на очередное занятие из серии «Основные библейские доктрины». Сегодня мы рассмотрим доктрину о сотворении мира. Сотворение мира обычно не выделяется как отдельная тема при изучении основ христианской доктрины. Но эта тема является крайне важной основополагающей истины христианского учения. В последней книге Библии, книге Откровения, мы читаем о завершении всех вещей. Эта книга является очень духовной по характеру и очень образной по языку. Однако, это не мешает зрелому христианину понять основные темы книги Откровения. В главах 4 и 5 действие происходит в тронном зале на небе незадолго перед откровением о порядке событий в последние дни, которые даются в главе 6. В главе 4 дается описание сидящего на престоле и создание духов, находящихся в той же комнате. 4 животных, с которыми мы встречались раньше у пророка Исаии, в главе 6, это серафимы, которые летают день и ночь вокруг престола, воздавая славу и благодарение Богу со словами: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Откровение 4 глава, 8 стих. В следующих 3 стихах апостол Иоанн пишет следующее: «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 4 глава, с 9 по 11 стих. Эта сцена показывает нам на мгновение основу и сущность хвалы, воздаваемой Богу. Хвала воздается Ему, так как Он Создатель, и так как все на свете существует благодаря Его воле. Если бы Бог не сотворил этого мира, в котором мы живем, включая нас самих, не было бы никого, кто мог бы ему поклоняться и воздавать хвалу. Книга Иова, хотя она и не является первой книгой Библии по порядку, была на самом деле первой написанной книгой Священного Писания по времени. Иов, возможно, жил раньше Авраама, то есть примерно за 700 лет до того, как Моисей написал свое пятикнижие «От бытия до второзакония». В книге Иова мы находим немало материала о сотворении мира и об отношении человека к Богу. Послушайте, что говорится в одном из отрывков из этой книги. «Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Книга Иова, 34 глава, 14 стих и 15 стих. Таким образом, Бог не только Создатель Вселенной и всего, что наполняет ее, но Он также тот, кто поддерживает в ней жизнь. В своем ответе на жалобы Иова и на обвинения его друзей Бог заявляет о своей безраздельной власти над всем, что происходит во Вселенной. Вот что говорится в первых 7 стихах в главе 38. «Господь отвечал Иову из бури и сказал: „Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла, припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда сыны Божии восклицали от радости? Иова 38 глава, с 1 по 7 стих. Далее. До конца этой главы и в следующей главе Бог говорит о различных аспектах своего творения, о вещах, которые сделал Он и которые не могли бы сделать никто другой. Одна из главных целей творения состоит в том, чтобы воздавать хвалу Богу. В Псалме 18 содержатся часто цитируемые слова. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его от края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Псалом 18, с 1 по 7 стих. Цель творения – воздавать хвалу Господу. Давайте на несколько минут переведем взгляд на участников творения. Для всех, кто верит в Бога, не состоит трудности признания того факта, что Бог Отец совершил работу по сотворению мира. Первые стихи, проведенные в этой беседе, воздают славу Господу Богу Вседержителю, потому что Он сотворил все сущее. Однако некоторые люди не сознают, что Иисус до Своего земного воплощения играл очень важную роль в деле сотворения мира. В Евангелии от Иоанна, в главе 1, в стихах с 1 по 3 и 14, об этом говорится следующее. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Таким образом, из Писания ясно видно, что Иисус Христос был активным участником в сотворении мира до Его земного воплощения. Этот факт повторяется в послании Павла Колоссянам, 1 глава, с 15 по 17 стих, где Павел говорит об Иисусе следующее. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». В этих двух отрывках со всей ясностью заявляется о том, что Иисус Христос был активным участником в создании как видимого, так и невидимого мира. В невидимый мир входят духовные существа, ангелы, о которых немало говорится в Писании. В сотворении мира принимали участие не только Отец и Сын, но также и Святой Дух, об участии которого в сотворении мира упоминает Писание. В книге Бытия, 1 глава, 1 стих и 2 стих, о Боге и о Духе Божьем сказано следующее. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Святой Дух принимал участие не только в создании неба и земли, но также и в создании человека. Иов приписывает свое существование и свою жизнь Духу Божьему. Глава 33, стих 4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Таким образом, все Божье триединство — Отец, Сын и Святой Дух — принимало участие в сотворении мира. Откровение о сотворении мира, данное в книге Бытия, абсолютно необходимо для формирования правильного взгляда на проблему греха. Каждый знает, что человек несовершен. Встает вопрос, почему он несовершен? И может ли он стать лучше с помощью самообразования и воспитания силы воли? Послание к римлянам учит нас, что человек является грешником из-за того, что первый человек, созданный Богом, согрешил и таким образом нарушил совершенство своей природы.